Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, мамы и папы, бабушки и дедушки, и все родные и друзья. Мы начинаем нашу программу «Час твоего рассказа». К сегодняшней передаче дядюшка Дэн приготовил очень интересную историю. Это продолжение нашей последней передачи о пророке Данииле, взятой из второй главы книги пророка Данииле, что в Ветхом Завете в Библии. Это история о том, как царю Навуходоносору приснился сон, и он приказал вавилонским гадателям и мудрецам растолковать его. Не так ли? Правильно. Только возникла одна сложность. Царь забыл, что ему приснилось. А когда мудрецы не смогли рассказать царю его сон и растолковать его, он приказал всех их казнить. Всех, включая Даниила и его троих друзей. Так ведь, дядюшка Дэн? Совершенно верно. И из сегодняшней передачи вы узнаете, что случилось с Даниилом и его друзьями. Называется эта история «Забытый сон царя». Царю Навуходоносору приснился сон. Но он никак не мог вспомнить, что же ему приснилось. А только знал, что ему приснилось что-то очень важное. Тогда царь приказал главным гадателям, чародеям и прорицателям поведать ему, что же он все-таки видел во сне. Но ни один из них не мог рассказать царю, что же тому приснилось. И тогда царь приказал казнить всех мудрецов. Начальник стражи, немедленно арестовать всех мудрецов и казнить! Доброе утро, Орех. Что привело начальника царской стражи ко мне в дом? Я пришел по делу, Даниил. Ты арестован. И твои друзья тоже. Царь отдал приказ казнить всех мудрецов. Отчего так суров приказ царя? За какие преступления мы должны быть наказаны? За ложь, государю. За то, что утверждали, что можете общаться с богами. Я не имею в виду тебя, Даниила, а тех, которые подчиняются Нергалароссору. Они всегда утверждают, что могут разрешить любую задачу и открыть любую тайну. Но они не смогли рассказать царю, что ему приснилось, и растолковать его сон. Ну, ты знаешь нрав его величества. Приснилось? Орех, прежде чем ты выполнишь приказ царя, разреши мне с ним поговорить. Зачем? Он все равно не отменит свой приказ. А может, отменит, если я смогу ему помочь. Ты можешь угадывать сны? Я не могу. Но Бог, которому я служу, может. Мне надо видеть царя. Жаль, но я не могу тебе этого позволить. Мне дан приказ. Ты сам знаешь, что будет, если я его не выполню. Разве царь не хочет, чтобы его сон был растолкован? Конечно, хочет. А что он сделает с тобой, если узнает, что ты казнил человека, который утверждал, что может выполнить желание царя растолковать его сон? Думаю, что он очень рассердится. И, конечно же, повелит, чтобы ты дал мне возможность открыть ему тайну его сна. Ведь он желает именно этого, а не смерти мудрецов. Да-да, Ты прав. Хорошо. Хорошо, Даниил. Попробуй. Разве я посылал за тобой, Даниил? Нет, Ваше Величество. Ты рискуешь жизнью, Даниил, появляясь передо мной без приглашения. Да, Ваше Величество. Ну зачем же ты идешь на такой риск? Могу ли я попросить, Ваше Величество, отложить исполнение приказа о казни мудрецов до послезавтра? Зачем тебе это? Все равно вас всех казнят. Какая разница, сегодня или послезавтра? Мне нужно время, Ваше Величество. Время для того, чтобы узнать тайну сна Вашего Величества. Ты можешь рассказать, что мне приснилось? Бог, которому я служу, может, Ваше Величество. Ну, я не только отложу твою казнь, я ее вовсе отменю. Окажу тебе почести и награжу тебя по-царски. Давай, говори, Даниил, я слушаю. Рассказывай. Прежде я должен обратиться к моему Богу, и он откроет мне тайну сна Вашего Величества. Ладно, я думаю, что ты просто тянешь время, как и все другие. А может быть, кто знает. В одном могу тебя уверить, Даниил. Если завтра ты не расскажешь мне, что мне приснилось, то ты умрешь вместе со всеми другими мудрецами. Ты меня понял? Друзья, и после того, как царь согласился дать нам время на молитвы, я поспешил домой, чтобы сообщить вам об этом. Давайте же молиться и соблюдать при этом пост до тех пор, пока не получим ответ на наши молитвы. Согласен, я тоже. Давайте же начнем немедленно. Да будет благословено имя Твое, Господи, от века и до века. Ибо у Тебя мудрость и сила. Ты изменяешь времена и лето, низлагаешь царей и поставляешь царей, даешь мудрость умным и разумение разумным. Ты открываешь глубокое и сокровенное, знаешь, что во мраке и свете обитает в нем. Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, за то, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем я говорю. Ночью ответ на молитвы был дарован. Когда Даниил заснул, Бог дал ему во сне видение, которое объяснило сон царя. А наутро, поблагодарив Бога за ответ на молитвы, Даниил поспешил к начальнику царской стражи Ариоху и попросил отвести его к царю Навуходоносору. Ты знаешь, какой сон видел царь? В своей собственной постели? В своей собственной спальне? Ты можешь рассказать ему о его собственных мыслях? Я знаю сон царя и как растолковать его. Поэтому, пожалуйста, не казни мудрецов. Отведи меня лучше к царю, и я расскажу ему, что значит его сон. Идем, идем и поскорее. Следующее, Ваше Величество, письмо от генерала Балзекира Сира с докладом о положении в Египте. Кроме того, генерал отправил гонцов с более подробным докладом. Хорошо, давайте сначала послушаем письмо, а потом... Ваше Величество! Ваше Величество! Что? Надеюсь, Ариох, что причина, по которой ты посмел перебить меня... Достаточно серьезно. Вечная слава царю! Я нашел человека из взятых тобой в плен иудеев, который может растолковать сон вашего величества. А, это ты, Даниил. Так это ты его нашел, Орео? Кажется, я говорил с ним не далее, как вчера. Ну, Даниил, можешь ли ты рассказать, что мне приснилось, и растолковать мой сон? Ни один из предсказателей, чародеев и колдунов не может раскрыть тайну царю. А ты такой же обманщик, как и другие. Но есть Бог на небесах, который открывает тайны. И он пожелал открыть царю Навуходоносору, что его ждет в будущем. Бог, который из богов? Бел, Мардук, Нергал, Набу? Нет, ваше величество. Но есть Бог на небесах, которому я служу. Бог, который создал мир и печется о нем. Единственный, истинный Бог. Твой Бог открыл мне сон? Да, ваше величество. Лежа в кровати, вы начали думать о том, что ждет вас впереди. А он, кто может открывать тайны, послал вам сон, чтобы вы узнали, что ждет вас в будущем. Да, да, припоминаю. Я все думал, что же будет в Вавилоне после моей смерти. Не только в Вавилоне, но и во всем мире. И не только сразу после вашей смерти, но и много лет спустя. Правильно. А теперь, если ты расскажешь мне то, что я видел во сне, я и вправду поверю, что ты самый мудрый из мудрецов. Даниил рассказал царю Навуходоносору, что Бог дал ему сон, чтобы открыть царю будущее. Навуходоносору не терпелось услышать от Даниила о своем собственном сне. А теперь, Даниил, если ты расскажешь мне то, что я видел во сне, я и вправду поверю, что ты самый мудрый из мудрецов. Тайна была открыта мне не потому, что я мудрее других, а потому, что я и мои друзья молились и просили Бога не лишать жизни нас и других в услужении царю. А ты имеешь в виду этих, так называемых мудрецов? А почему же твой Бог не открыл тайну сразу? Служителям ложных богов была дана возможность попробовать показать, на что они способны. Они только доказали, что никто на свете не способен открывать тайные мысли другого человека или предсказывать будущее. Только Бог на небесах. Истинный Бог способен на это. Понятно. Но что же это был за сон? Во сне вы видели огромную статую истукана. Он огромный, мощный и красивый, но очень странный. Голова этого истукана была сделана из чистого золота. Грудь и руки из серебра. Живот и бедра из меди, ноги из железа, а ступни частью из железа и частью из глины. Правильно, правильно. Очень странный был истукан, а потом случилось что-то ужасное. В то время, как вы смотрели на истукана, большой камень отделился от горы сам по себе, покатился вниз и ударил истукана по ногам, по слабым ступням, сделанным из железа и глины. Истукан упал и разбился вдребезги. Правильно! А потом и железо, и глина, и медь, и серебро, и золото смешались в одну кучу и были похожи на металлическую стружку или на мекину, оставшуюся после молотьбы зерна. И ветер унес их, не оставив и следа. А камень, поразивший истукана, начал расти и вырос в огромную гору, которая заполнила всю землю. Правда! Все правда. Именно такой сон я видел. А теперь я растолкую ваш сон. Растолкуй, Даниил. И я тебе поверю, потому что тот, кто может рассказать мне, что я видел во сне, наверняка может сказать, что это значит. Вы царь, царь из царей, потому что Бог Небесный дал вам царство, власть, силу и славу. Золотая голова — это вы. Я — золотая голова. Я Навуходоносор, царь Вавилона. После вашего Вавилонского царства возникнет другое. Мое царство будет вечно. Я создам династию. Следующее царство будет слабее вашего, так же, как серебро менее ценно, чем золото. Но я ведь золото. Не будет царства, равного моему. А потом возникнет третье царство, медное, и будет править миром. Затем появится четвертое царство, которое будет как железо ломать на части все и разобьет все вдребезги. А ступни? Ступни из железа и глины? Железное царство распадется на множество царств. Одни будут сильными, как железо, а другие слабые, как глина. И так же, как невозможно соединить вместе железо и глину, точно так же будет невозможно объединить эти царства. Да, а камень, который разрушил истукана? Во время разрозненных царств небесный Бог создаст царство, которое никогда не будет завоевано, не разрушено другими. Божье царство придет на смену всем царствам и будет существовать вечно. Такое значение вашего сна. Да, все это правда. Глазам своим не верю. Царь пал ниц. Он кланяется Даниилу. Чтобы царь кланялся кому-либо. Неслыханно. Смотри. Принесите благовония. Пусть они курятся перед Даниилом. Ваше Величество, вы не должны мне кланяться. Пожалуйста, встаньте. Я ничего такого не сделал. Это Бог открыл мне тайну. Ты растолковал мой сон и получишь все, что я обещал. Кроме того, с этого момента ты станешь самым главным мудрецом над всеми мудрецами Вавилона. Более того, я назначаю тебя губернатором Вавилона! Спасибо вам за щедрость, ваше величество. Но если вы позволите, я хотел бы обратиться к вам с просьбой. Ну, конечно, говори. Может, я что-то забыл из своих обещаний. Говори, я все выполню. Мои друзья Сидрах, Месах и Авденага молились вместе со мной. Тайна вашего сна была открыта нам в ответ на наши молитвы. И если вы хотите почтить меня наградой, то они тоже заслужили ее. Твоя просьба будет исполнена, Даниил. Твои друзья будут управлять провинцией Вавилона, а ты останешься при дворе. Слава Даниилу! Мудрецу из мудрецов! Губернатору Вавилона! Очень интересная история. Да, во многих отношениях. Что меня особенно поражает, так это то, что Даниил проявил заботу о судьбе других мудрецов и просил Ореоха сохранить им жизнь. Через благородный поступок своего слуги Даниила Бог смог показать людям, что они ему совсем не безразличны. А сбылось ли пророчество Даниила? В таком ли порядке сменились царства, как он предсказал? Да, они сменялись точно так, как предсказал Даниил. Голова из золота, как Даниил сказал Навуходоносору, был Вавилон, правивший в то время всем миром. История свидетельствует, что на смену Вавилону пришла Медоперсия, как бы серебряная грудь и руки из тукана и сна Навуходоносора. На смену ей пришла греческая империя, прославленная Александром Македонским, как бы медный живот и бедра из тукана. После падения греческой империи возникла и процветала римская, четвертая империя, железные ноги из тукана. А ступни из железа и глины? После падения Римской империи, как предсказал Бог, не возникла единой сильной мировой империи, а появилось много разрозненных государств. Это время, в котором мы живем сейчас. Стало быть, следующим в пророчестве, под символом камня, отделившегося от горы самим по себе, будет установление Божьего царства на земле? Правильно. И это будет царство, которое, как предсказал Даниил, никогда не будет разрушено. Да, интересно, как Бог показал, что те методы предсказания будущего, которыми пользовались мудрецы Навуходоносора, были негодны. Пытаться узнавать будущее через астрологию и прочие сверхъестественные силы так же бесполезны сегодня, как и в прежние времена. Единственным надежным источником знаний о будущем является Библия.